Глава 18. Отец был профессором классической литературы и английского в Магдален-колледже Оксфорда. 10 лет назад он вышел на пенсию и поселился в скромной квартирке в Кэмпдене, чтобы быть поближе к своей очаровательно-эксцентричной дочери, как он меня называл, которая уже и сама успела стать профессором в университетском колледже Лондона. Отец мог бы назвать меня в честь любой из древнегреческих богинь, однако выбрал имя Юстасия в качестве реверанса Томасу Харди. Я ничего не помню о своей матери, которая безвестно пропала, когда я была еще совсем юной. Ее исчезновение оказалось столь внезапным, что отец с тех самых пор так и остался в состоянии недоуменного смятения. Столь внезапным, что ему пришлось сделать паузу в выдающейся карьере, чтобы позаботиться об очаровательной эксцентричной дочери. Я знаю, что и ростом, и внешностью пошла в отца. То есть, скажем прямо, ничего выдающегося. Я видела фотографии матери и понимала, что если бы мне довелось встать рядом с ней, в нас никто не распознал бы родню. Что и в самом деле отличало меня от сверстников, так это мое обыкновение носить стариковскую прическу и одеваться как пожилой мужчина. Андрогинность в студенческой среде считалась в порядке вещей. Тем не менее, для преподавателя это было необычно. Потому, когда Матильда посоветовала мне перестать носить отцовскую одежду, я сочла это за посягательство на мою личность, от которой я совсем не готова была отказаться. Однако я не оставила совсем без внимания ее комментарий по поводу моей внешности. Я в самом деле всеми фибрами души стремилась поскорее попасть домой, чтобы искупаться и переодеться, но никак не могла избавиться от стоящего перед глазами образа Сьюзен, несколько часов кряду, прождавшей моего возвращения из Сохо. Я не могла игнорировать то, что старушка вполне вероятно продолжала меня ждать. Когда я добралась до дома Сьюзен, ее передняя дверь была не заперта, словно она как раз меня и поджидала. Я постучала, но ответа не последовало. Поэтому я вошла в дом и вышла в сад с другой стороны. Старушка сидела за столиком, уставившись в пустоту, словно кто-то поставил ее на паузу. Однако при моем приближении она встрепенулась. На лице ее читалось смятение только что очнувшегося от сна человека. «Ты в порядке, дорогуша?» — спросила она. «А вы сама в порядке?» — ответила я вопросом на вопрос. Сьюзен вздохнула. «Я была со своим Стэнли. Порой я так углубляюсь в воспоминания о нас с ним, что не замечаю, как пролетают часы». Она пренебрежительно махнула рукой. «Не хочу, чтобы у тебя сложилось превратное впечатление. Он вовсе не был ангелом. И наша жизнь не была пропитана солнечным светом и украшена цветами. Но он был моим». Сьюзен многозначительно на меня посмотрела. «А у тебя был кто-то особенный?» Вспомнив свою утраченную любовь, я принялась искать, за что бы уцепиться взглядом, пока, наконец, не выбрала для себя объект — заднюю стену дома, в котором жила сама. «Мне нужно домой. Я зашла только, чтобы вернуть ваш телефон». С этими словами я положила его на столик. «Ты смогла заполучить перевод?» «Смогла. Похоже на то, что Симона приехала сюда не только для того, чтобы изучать историю искусств. Вы не возражаете?» — спросила я, указывая на садовое кресло, начисто позабыв, что собиралась идти домой. Тяжело плюхнувшись на сиденье, я сообщила. Она разыскивала английского профессора. «А что тот злой мужчина?» «Андреас, это он велел Симоне разобраться с этим профессором. Но когда та сказала ему, что никого не нашла, он разозлился». «Разобраться?» «Так он сказал. Ты с ним разобралась?» «Это же не обязательно должно означать то, о чем мы подумали, правда?» «Это означает именно то, о чем мы подумали, Сьюзен. Я впервые назвала ее по имени, и это стало неожиданностью для нас обеих. Сьюзен явно понравилась. Мне это было понятно даже не глядя». «Мне пора домой», — снова засобиралась я. «Нужно помыться». Но я так и не встала с места, а осталась сидеть, ощупывая взглядом ограду собственного сада. «Мойся здесь», — предложила Сьюзен. «Можешь воспользоваться ванной комнатой Симоны. Она симпатичнее моей. Оставь свои вещи на ее кровати, я закину их в стиральную машинку». Я уже готова была запротестовать против такого вопиющего предложения, когда Сьюзен оборвала меня на полуслове. «Ты вообще ела? Должно быть, ты голодна. Я открою банку супа. Спускайся, как будешь готова». С этими словами старушка чопорно поднялась на ноги и направилась к себе в кухню. Совершенно сбитая с толку, я бросила взгляд на заднюю дверь Симоны. «Если я снова туда пойду, это будет нарушение неприкосновенности места преступления», — мелькнула у меня мысль. Я встала и подошла к подножию лестницы. Сьюзен ведь была там много раз, да и Себастьян там все перерыл не далее, как утром. А старший инспектор Робертс не выказывал никакого интереса в том, чтобы сохранить все нетронутым для криминалистов. Я поднялась на две ступеньки. Что изменится, если я побываю там еще раз? Не для того, чтобы помыться, конечно. Что за нелепое предложение? Просто загляну туда еще раз, чтобы напоследок окинуть взглядом. На этот раз я чувствовала себя в кухне Симоны совершенно иначе. Как будто мне позволили на секунду занять место хозяйки этого дома и всех вещей в нем. Положив ладонь на кухонную стойку, я прикрыла глаза и представила, как она, стоя на том самом месте, резала овощи или молола кофейные зерна или наливала вино. Я каждый день наблюдала в телескоп за тем, как она делала все эти обыденные вещи. Я знаю, в каком шкафчике она держала кофе, а в каком кружке. Я снова обратила внимание на две вышивки, украшавшие стену рядом с буфетом. Они отличались широкими размашистыми стежками и отсутствием определенной формы. Даже отступив на несколько шагов, я не смогла бы сказать наверняка, любуюсь я примулой или нарциссом. Выбор этих вышивок показался мне тем более странным, что принадлежали они человеку, изучавшему историю искусств. Хотя что я в этом вообще понимаю? Быть может, как раз наивность и придавала им ценность. Щелкнув выключателем над духовкой, я погасила свет и, миновав проход между комнатами, оказалась в гостиной. Себастьян оставил после себя беспорядок. Книги вперемешку с бумагами были раскиданы по полу, а диванные подушки сброшены. У меня возникло желание навести порядок, словно у себя дома. Но я, удержавшись от этого, отправилась наверх. В ванной комнате, заметив в зеркале собственное отражение, я стащила с носа очки. Порой проще смотреть на мир сквозь матовое стекло, чем оказаться лицом к лицу с жестокой реальностью. Взяв в руки флакон с пеной для ванн, я открутила крышку и потянула носом запах. Лаванда. На полке возле двери обнаружилась свеча и коробок спичек. Я зажгла ее, и пространство наполнилось ароматом симонсии китайской — жожоба. Нельзя сказать, что в комбинации с ароматом пены для ванн запах стал неприятным. Хотя, конечно, в естественных условиях лаванда никогда не оказалась бы рядом с жожоба. Опустив взгляд на ванну, я энергично встряхнула головой, отгоняя мысль о предложении Сьюзен, а затем наклонилась и отвернула краны. Скинув одежду, я, следуя инструкции Сьюзен, оставила ее на кровати, а потом забралась в ванну. Вода оказалась обжигающей, точно как я люблю. Я позволила себе насладиться незнакомым ощущением, пока бурлящие струи постепенно покрывали мои ноги. Потом, подняв повыше травмированную руку, я постепенно погрузилась в ванну, так что грудь, плечи, волосы и лицо оказались под водой. И впервые в жизни испытала специфический опыт АСМР. Примечание. Автономная сенсорная меридиональная реакция, феномен восприятия, характеризующийся приятными непродолжительными ощущениями покалывания в затылке, распространяющимися в виде мурашек по коже шеи и спины к конечностям. Только когда мои легкие сжались, я, наконец, села и смыла с глаз мыльную пену. Моя рука стала выглядеть хуже. Кожа покрылась трещинами и облизала, а в их глубине виднелся гной. Я тяжело вздохнула. Как раз этого я старалась не допустить. Испытывая жгучую боль от соприкосновения раны с горячей водой, я медленно опустила туда руку. Позволив боли взять свое, я откинулась назад. Баюкая руку на груди, мысленно вернулась к записи разговора Симоны с Джонатаном. Он не был похож ни на размолвку влюбленных, ни на вспышку ревности. Для Джонатана все было гораздо серьезнее. Что он имел в виду, когда сказал, что прекрасно понимает, чем занимаются Симона с Андреасом? Насколько я могла судить, эти двое были слишком поглощены поисками английского профессора и разборками с ним, чтобы замышлять что-то против Джонатана. Я вздрогнула, вспомнив об угрозе Андреаса и о том, как много ему было обо мне известно. Он выяснил, чем я занимаюсь и где живу. Как долго он за мной следил? Знал ли он уже в тот день, когда стоял возле задней двери дома Симоны, а я навела на него окуляр телескопа, что сад на крыше противоположного здания принадлежит мне? Знал ли он, что я за ним наблюдаю? Думаю, какое-то время я еще помокла в ванне. Лишь когда вода остыла, а пена опала, я вновь села, наскоро по своему обыкновению вымылась, встала на ноги и обернулась полотенцем. Рядом с раковиной обнаружилось впечатляющее количество бутылочек и тюбиков с кремом, маслами и лосьонами, так что я даже растерялась, гадая, каким же образом Симона могла пользоваться ими всеми. Пробежав кончиками пальцев по этой батарее косметических средств, я вспомнила, как Симона бережно втирала арнику мне в ладонь. Я повертела в руках тюбик со средством, которое в сущности представляло собой сжиженный пчелиный воск. Нахмурившись, я поставила его на место, отвинтила крышку от баночки с увлажняющим кремом и поднесла ее к носу. Аромат не был лишен приятности. Я зачерпнула немного крема пальцем и, наклонившись вперед, внезапно замерла, балансируя рукой в воздухе. Увидев себя в зеркале так близко, я не могла не заметить, что глаз немилосердно распух, а кожа вокруг него приобрела грязно-пурпурный оттенок. Приложив палец с кремом к щеке, я принялась круговыми движениями его втирать, однако не почувствовала ровным счетом ничего. Я принялась растирать щеку энергичнее, постепенно поднимаясь к глазу. Наконец ощутила боль, а вместе с болью пришло и воспоминание о том, как я, упав с лестницы, ударилась лицом. Поняв, что увечья нанесла себе сама, я издала шумный вздох облегчения и вновь отодвинулась от зеркала, так что отражение в нем снова подернулось дымкой. Моих вещей на кровати уже не было, а Сьюзан не оставила ничего взамен. В досаде я принялась озираться вокруг в поисках какой-нибудь одежды. На полу прямо у моих ног валялась темная юбка незамысловатого вида. Я подняла ее, приложила к талии, но, заметив высокий разрез, бросила обратно. Пара тонких красных леггинсов с белыми полосками по бокам свисала со спинки стула. Я решилась было одолжить их, но тут же отвергла эту идею. Потом на глаза мне попался розовый бюстгальтер с чашечками. С крючка с обратной стороны двери свисало цветастое кимоно. Аккуратно приподняв рукав, я принялась его разглядывать. Такую вещь я не надела бы даже до того, как начала носить отцовскую одежду. Подняв рукав поближе к носу, я ощутила тот же пьянящий аромат, который исходил от камисоли. Поколебавшись не более чем долю секунды, я нырнула в кимоно. Рядом со мной стояло зеркало в полный рост. Я уставилась на размытое разноцветное отражение, представляя себе, что вижу там кого-то другого, а потом медленно провела ладонью вниз по телу, ощущая шелковистость ткани, и прикрыла глаза. Снизу щелкнул замок входной двери, и мои глаза в ту же секунду распахнулись. Я потуже затянула пояс с кимоно на талии, надела очки и прокричала. «Я спущусь через минуту. Вы принесли какую-нибудь одежду?» Ответа не последовало, так что я вышла на площадку второго этажа, где тут же, пошатнувшись, привалилась спиной к стене, когда увидела, кто стоял у подножия лестницы. Прямо передо мной, уставившись вверх с тем же выражением шока, какое, вероятно, было написано и на моем лице, стояла Симона. Я сразу отметила изменения в ее внешности. Темные круги под глазами, собранные в неопрятный узел немытые волосы. Губы, прежде такие яркие и полные, теперь выглядели бледными и растрескались. В моем мозгу тут же вспыхнули картины всевозможных зверств, которые она, должно быть, претерпела, будучи пленницей. «Ты в порядке?» — выдохнула я. Симона открыла было рот, но слова пришли к ней только несколько секунд спустя. «Что вы здесь делаете?» «Я так волновалась о тебе!» Я быстро сбежала по ступенькам. «Ты выбралась через окно?» Симона прищурилась. «Это что, мое кимоно?» Я окинула себя рассеянным взглядом. «А, да. Пришлось одолжить его. Сьюзен стирает мою одежду». «Вы знакомы со Сьюзен?» «Да». Симона несколько раз моргнула. «Ладно, у меня нет на это времени». Бросив беглый взгляд на входную дверь, она устремилась в гостиную, где принялась выворачивать ящики своего стола. Явно не заметив рассеянных по полу книг по искусству и набросков собственных эссе, и не обратив внимания на разгромленный диван. Последовав за ней, я стала наблюдать за поисками. Вся ее витальность, вся присущая ей пульсирующая энергия, которые возвышали ее над прочими, куда-то исчезли. Все, что меня в ней восхищало, просто испарилось. Теперь она выглядела как самая обычная девушка, которой не помешало бы принять ванну. «Ты перелезла через балкон?» Симона меня проигнорировала. «Так ты перелезла через балкон?» — повторила я свой вопрос. «О чем вы?» Я замялась, на миг сбитая с толку. Если она не понимала, о чем речь, значит, не спасалась бегством из квартиры Себастьяна. «Значит, тебя держали где-то в другом месте? Это был кто-то другой?» «Я не понимаю, о чем вы?» «О твоем похищении», — проговорила я, должно быть, чересчур громко. Сдвинув брови, Симона уставилась на меня. «С чего вы взяли, что меня похитили?» «С того, что когда 8 дней назад ты вышла из моего дома, тебя затолкали в машину и увезли, и с тех пор никто тебя не видел». Симона издала неопределенный звук, смысл которого я не смогла уловить, и ответила. «Меня никто не похищал. Я была с другом». Затем, бросив книжку, которую держала в руках, ринулась было в кухню, но, заметив осколки стекла на полу, остановилась и присвистнула. Аккуратно перешагнув их, Симона поспешила к стеллажам и принялась все снимать с полок, приговаривая. «Кади, Кади, Кади!» Примечание. С португальского «Где же?» Пребывая в полной растерянности, я спросила. «А что насчет записки, которую подбросили в кафе? Той, в которой говорилось о том, что ты уходишь с работы?» «А что с ней?» «Это не твой почерк». При этих словах Симона обернулась ко мне, энергично тряся головой. «Носа, сеньора». Примечание. С португальского «Мадонна». «Роуз, меня не похищали. Я жила у друга». Громко цокая языком, она продолжала опустошать полки. «Что за друг?» Оставив без внимания мой вопрос, Симона перешла к ящикам и буфетам. «Это был Андреас?» Симона медленно подняла и остановила на мне взгляд темных глаз. На лице ее читалось недоверие. «Откуда вы знаете Андреаса?» «Сьюзен слышала, как вы ругались». «Она говорит по-португальски?» «Не знает ни единого слова», — ответила я, мысленно предостерегая себя, чтобы не сказать лишнего. Но имя Андреас она слышала несколько раз, и так как сильно переживала за тебя, упомянула об этом в разговоре со мной. Не сводя с меня глаз, Симона подступила ко мне вплотную и принялась всматриваться в мое лицо. Она была так близко, что я ощутила исходивший от нее застарелый запах пота и табака. Мое сердце часто забилось. Я задержала дыхание. Симона внезапно фыркнула и вернулась к поискам. «Сьюзен, стоило бы заняться собственными делами. Вам обеим стоило бы». Выдохнув, я провела рукой по лицу. «Мы волнуемся за тебя», — негромко сказала я. «В этом нет необходимости. Я в порядке». Симона согнулась, вынимая содержимое из шкафчика под раковиной. Чистящие средства, тряпки, пакеты. В ее поисках не было никакой логики. Она просто опустошала все полки, ящики и шкафчики, оставляя их содержимое на полу, словно и не думая вернуться, чтобы все убрать. Я решила попробовать еще разок. «Так все-таки это был Андреас?» «Нет». В тот момент я вовсе не была уверена, что именно Андреас затолкал ее в машину. Это мог быть и морозник. Это мог быть даже Себастьян, спрятавший свою гриву под бейсбольной кепкой. Я была слишком шокирована увиденным, чтобы обращать внимание на детали, поэтому абсолютной уверенности у меня не было. Я даже не догадалась записать номер машины. Это молодой человек с длинными светлыми волосами. Рука Симоны замерла над бутылкой с отбеливателем. «Молодой человек с длинными светлыми волосами», — повторила она, выпрямляясь. «Вы шпионили за мной». У меня перехватило дыхание. «Конечно нет. Мне бы такое на ум не пришло». Симона уронила голову на грудь, словно та внезапно стала слишком тяжела для нее. «Значит, Сьюзен шпионила». «Нет же, нет». Я упомянула его потому, что сегодня утром он побывал здесь и открыл дверь ключом. Само собой, мы решили, что он твой друг. Я хотела спросить его, не знает ли он, куда ты пропала. Даже побежала следом, но он слишком быстро шел. Симона легонько пнула ногой бутылку с моющим средством. «Медеус, послушайте, Роуз, меня не похищали. Мне не грозила никакая опасность. Я проводила время со своим другом. А сейчас вы должны уйти и забыть о том, что мы вообще когда-либо встречались». Я яростно замотала головой. «Я не хочу уходить. Я хочу помочь. Просто скажи, что нужно сделать». Эти слова вызвали у Симоны приступ хохота. Это больше не был тот искрящийся жизнерадостный смех, который мне так нравился. В этом новом смехе совсем не было радости. «Вы не знаете, о чем говорите. Вы ничего не знаете». Я поправила очки на переносице. «Я знаю, что ты ищешь мобильный телефон». По телу Симоны словно пробежал электрический разряд. «Я знаю, что ты ищешь английского профессора». Несло меня дальше. «И знаю, что ты боишься Андреаса». Теперь Симона застыла, уставившись на меня широко раскрытыми глазами. «Ты не знаешь меня», — продолжала я. «Ты видишь меня всего лишь третий раз в жизни. Но я хочу, чтобы ты позволила мне помочь тебе. Прошу, Симона». Она открыла рот, приготовившись что-то сказать. Снова закрыла. Открыла и внезапно выговорила. «Меня зовут не Симона». Я без колебаний отозвалась. «А меня не Роуз». Громкий и настойчивый стук в дверь заставил нас замереть. «Кто это?» — выдохнула я. «Ступайте к Сьюзен», — велела Симона. «Для вас здесь небезопасно». «Нет, я хочу остаться с тобой». Симона схватила меня за руку и подтащила к задней двери. «Идите, сейчас же». Я спустилась на две ступеньки, остановилась и прислушалась. Едва раздался щелчок замка, передняя дверь с треском распахнулась, впечатавшись в стену, и все окружающее пространство заполнил бурный поток криков на португальском языке. Я сразу узнала голос Андреаса. На цепочках, поднявшись обратно по садовой лестнице, я принялась всматриваться в сторону прихожей через дверь гостиной, как раз вовремя, чтобы заметить, как Симона, схватившись за голову, с одной стороны пятится назад, а затем падает у подножия лестницы. Однако на этом крики не прекратились. На мой взгляд, стали даже исступленнее. Прикрыв рукой рот, чтобы не закричать, Я метнулась назад в кухню. Что я могла поделать? В этом тонком кимоно я чувствовала себя болезненно уязвимой, однако думала в тот момент только о том, как защитить Симону. В отчаянии озираясь по сторонам, возле раковины я заметила нож, который тут же спрятала в широкий рукав накидки, и дрожащим голосом позвала. «Симона, ты в порядке? Мы со Сьюзан услышали крики». Это была сумасшедшая авантюра, но придумать ничего другого я не смогла. Андреас умолк. Симона тоже молчала, поэтому, поглаживая пальцами нож под тонкой тканью, я вошла в гостиную. «Симона, где ты?» Меня неукротимо трясло, однако усилием воли я заставляла себя передвигать ноги шаг за шагом, пока не достигла двери в прихожую. Симона лежала на полу, глядя на меня снизу вверх, с застывшей на лице гримасой шока. Над ней нависал Андреас, и выражение его лица, словно зеркало, отражало ее эмоции. Миновали несколько немых секунд, прежде чем Андреас резко развернулся, схватил Симону за руку, наполовину оторвав ее тело от пола, и закричал что-то по-португальски. Затем он выпустил ее, снова повернулся ко мне и, перейдя на английский, взревел. «Что ты здесь делаешь?» У меня не было времени ответить, поскольку он подскочил ко мне, схватил меня за шею и, подтащив к стене, жестко об нее приложил. «Что ты здесь делаешь, мать твою?» Хватка у него была железная. Андреас не только сдавил мне трахею, но и безжалостно впился пальцами в кожу. Я попыталась глотнуть воздуха, но не смогла. В тот же миг рядом с нами оказалась Симона. Она повисла на руке Андреаса. «No, no. Para comiso. Era no profesor de inglés. No e ela». Примечание. С португальского «нет, нет, прекрати». Это не английский профессор. Это не она. Ее старания, однако, ни к чему не привели. Андреас все так же крепко держал меня за шею. Ощутив, как ноги отрываются от пола, я услышала лязг выпавшего из моего рукава ножа. Я принялась царапать руку Андреаса на своей шее, его лицо. Хотела выцарапать ему глаза, но хватка его не ослабевала. «Не уела! Не уела! Не уела!» Непрерывный поток приглушенных слов накатывал на меня, пока перед глазами не заплясали белые искры. Но когда я уже почти поддалась вползающему в душу ужасу неизбежности, Андреас внезапно выпустил меня, и я тяжко осела на пол. Прежде чем потерять сознание, я успела увидеть стоявшую надо мной Симону, в руке которой был нож.